активистов. Этих людей было где использовать. Заявляя громко о своей божественной миссии, Мун Сан Мен, однако, постоянно загружал своих сторонников чисто политической работой. Общественные связи. Прибыв в 1971 году в Соединенные Штаты Америки, он немедленно приступает к осаде Конгресса. Небольшой группке молодых и очаровательных мунисток дано приятное поручение обольстить нескольких законодателей-консерваторов. Они бродят по коридорам Сената и Палаты представителей, предлагают свои услуги секретариатам конгрессменов. Некоторые сестры даже получают у них постоянную работу, завоевывают симпатии помощников и, наконец, завязывают дружбу с той или иной знаменитостью Капитолия.